и по сей день не существует в долине указателей деревни Андерклав или нескольких домов хутора Эндландс. Всякие, кому нужно в долину Брайердейл, знают, где они находятся. А если чужак попросит объяснить, как туда добраться, ему скажут, что повернуть надо между скотобойней и буковым лесом. 40 футов высотой слоноподобные искривленные буки, как рассказывал старик, достигли почтенного возраста уже во времена Джо Пентекоста. И каждое дерево он тогда назвал по-своему. «Теперь, Джонни, паренек, я запрятал у тебя в головке их имена, а ты смотри, не выпускай их снова на волю. Деревья, они чудны на этот счет». Я сдержал слово. Я никому о них не рассказывал. Ни отцу, ни Кэт. Я даже Адаму ничего не говорил. А ведь он, такой любознательный и пытливый, в свои 10 лет был бы в восторге, узнав, что у деревьев есть имена, и они могли бы помочь создать в его воображении их образы. Как, по его мнению, выглядят деревья? Как он представляет себе их высоту? Я понимал его и сажал на ветку, а он слушал, как ветер шуршит листьями в верхушках деревьев. Но он знает только, что ствол, до которого он дотрагивается, может расти вечно, как рос в сказке «Бобовый росток». В самой долине поначалу и смотреть-то нечего. Несколько полуразрушенных стен, брошенный деревянный вагончик гниет здесь уже годами. Тишина такая, что куница без спешки может прогуляться через дорогу. Затем мили 2,5 вдоль реки тянется насыщенный влагой и заросший папоротником лес. И только потом появляется Андерклав. Кэт смотрела из окна, как облако наползало на утесы, будто пороховой дым на поле боя. Оно окутывало и снова открывало заросли астралиста и рябин, что росли в расщелинах скал. Полил дождь, как из ведра, потом как из десятка ведер, и отец включил щетки на лобовом стекле на максимум, так что глазам они представлялись какой-то вибрирующей аркой. Дорога спустилась ближе к реке Брайер, несущей свои разлившиеся бурливые воды, и далее так и шла вдоль берега до самой деревни. Когда показались первые дома, я сразу же понял, что Кэт разочарована. Думаю, она ожидала увидеть Андерклав, уютно расположившуюся в долине, а не зажатую посреди скалы и плохо освещенную, как будто ее забыли на дне темного мешка. Она не представляла, что деревня так разрослась, что так силен в ней шум от реки и что высящиеся вокруг холмы окажутся слишком крутыми, чтобы дома и деревья здесь могли отбрасывать длинные тени. «А здесь симпатично, правда?» — произнесла она, хотя не было никакой необходимости льстить отцу. Он первый согласился бы, что место выглядело запущенным. Дорога представляла собой сплошные выбоины и заросла травой. Стоявшая по другую сторону реки старая суконная фабрика — Арнклифф, как ее называли все в долине, была заброшена еще в те времена, когда сам он был мальчишкой. Сначала это было скромное кустарное производство, и хотя открытые впоследствии ткацкие цеха и достроенный следующими поколениями дополнительный этаж сделали здание самым крупным в Андерклав, оно тем не менее выглядело крошечным на фоне холмов. «Как жалко!» произнесла Кэт, глядя на противоположный берег реки. «Интересно было бы посмотреть, как она работает». Она опоздала лет на 50. Во время войны цеха километрами производили саржевую ткань цвета хаки и одеяло для военных госпиталей. В дальнейшем, когда оказалось, что половина работавших на фабрике ткачей погибли на фронте, а страны Содружества с их дешевой рабочей силой и станками зажили самостоятельно, собственники компании, некоторое время побарахтавшись, передали фабрику под внешнее управление. В 50-е годы рухнула крыша, а цоколь с выгравированным на нем именем Арнклифф разбился, и его осколки так и остались валяться на земле. Насколько мне известно, фабрика пару раз меняла хозяев, и у них были планы выровнять площадку и построить на ней дома. Позднее, когда в моду вошло селиться в руинах индустриальных зданий, возникла идея сделать в существующих зданиях квартиры. Но годы шли, ничего так и не было сделано, и здания все больше ветшали. Сейчас окна забиты металлическими пластинами, Но в тот год, когда умер старик, они были настежь открыты непогоде, разбитые одно за другим деревенскими мальчишками. Вода в реке под неясно вырисовывающимся силуэтом фабрики была цвета виски, мутная у берегов, как всегда летом заросших крапивой и борщевиком, так что проток под фабрикой оказался полностью скрыт от глаз. Кирпичное сооружение в пятнах мха, крошащего тут и там кладку, когда-то прокачивало воду, создавая перепад, который заставлял вращаться фабричное колесо. Время никак не повредило колесо, хоть оно теперь и собирало плывущие по реке куски дерева и всякий мусор, результат жизнедеятельности деревенских. За десятки лет в результате заиливания дна уровень воды поднялся так, что ступени фабрики исчезли в стоячей воде, колеблемой время от времени ветками и листьями, пивными банками да пакетами из-под чипсов. Я всегда старался держаться подальше от реки в этом месте, рядом с Арнклифф. Упадешь и попробуй выберись. На покрытом слизью кирпиче ни рукам, ни ногам ни за что не зацепиться. И вместе с последним вздохом ты проглотишь горсть окурков и куски плавающего дерьма. Я не говорил Кэт, зачем ей это знать, что в то лето, когда я закончил начальную школу, именно там, у фабрики, среди покачивающегося на волнах мусора, и нашли тело Ленни Шторзакера. Как и многие другие мои одноклассники, он жил на Нью-Роуд, улице из 18 домов на этой стороне реки. Дома, как и все остальные постройки в долине, были сложены из темного, будто закопченного кирпича, который сырой воздух сделал еще темнее. Надо сказать, им была не чужда предусмотрительность, этим Арнклиффам. Каждому дому был отведен небольшой участок земли, чтобы рабочие могли выращивать собственные овощи и сажать фруктовые деревья. Некоторые действительно так и использовались, но в основном огороды дичали и зарастали сорняками. Или же были вымощены плиткой с единственной, кажется, целью — хранить там заржавленные мопеды и сломанные микроволновки. На улицах постоянно пахло дымом. Из угольных каминов дым поднимался по трубам вверх и попадал под дождь, так что деревья окутывала рыжая мгла. В такие дни уличные фонари включали рано, и народ сидел по домам, оставив деревню в распоряжении галок, всегда гнездившихся там в огромных количествах. И их крики перекрывали даже шум от реки. Вот и сейчас, когда отец подъехал к деревне, целая орава их поднялась с моста и, хлопая крыльями, устремилась на крышу дома Бекфутов. Сам дом не слишком изменился с тех пор, как мальчишкой я приходил к ним вместе со стариком, когда у него были фазаны или бекасы на продажу. Не сказать, чтобы он много имел с них. Так, чуть-чуть, чтобы сыграть в субботу вечером в пабе несколько партий в джин-рами. Но дичь служила ему хорошим предлогом выведать у Алана Бекфута последние деревенские новости, слухи, которые доходили до Эндландс. Кто что сделал, кого видели в пастушьем посохе, кто уже стоит одной ногой в могиле, кто из женщин выглядит на все сто всякий раз, когда муж уходит работать в ночную смену. Если во время разговора они переводили глаза на меня, это значило, что разговор не предназначался для моих ушей. И я переходил на другой конец прилавка, посмотреть, как отделенные от зала потертыми панелями из пластика братья Бекфут режут и крошат еду. Их движения были настолько молниеносными, что невозможно было уследить, как они умудряются даже одну минуту проработать, не порезав себе что-нибудь жизненно важное. И тем не менее я ни разу не видел, чтобы кто-то из семьи Бекфутов поранился до крови или ходил в бинтах. А если посмотреть на руки Алана, то никогда и в голову не придет, что они могут держать мясницкий топор или пилу для костей. Руки у него были как у женщины, белые, безволосые, с тонкими пальцами. Такие пальцы можно увидеть у пианистов. Их идеальное состояние вызывало удивление, особенно если учесть ленивый глаз Алана. Но в конце концов неловкий мясник недолго останется мясником. И, возможно, именно благодаря слабому зрению он проявлял особую осторожность, когда работал с ножом. «Он ведь заказывал барашка на день дьявола?» — спросил я, увидев, что Бекфут переворачивает табличку с положения «открыто» на положение «закрыто». Отец кивнул. «Угу», — ответил он. «Старик забрал его неделю назад. «Я никогда раньше не слышала о дне дьявола, пока не познакомилась с Джоном», — заметила Кэт, обращаясь к отцу. «Ну да, откуда ж тебе знать?» — отозвался отец. «А Билл, я слышала, играет на скрипке?» — с улыбкой поинтересовалась Кэт. «Не представляю, как это у него получается». «Предполагается, что мы все будем выступать», — сказал я. «Даже я?» — спросила Кэт. «Ты можешь что-нибудь спеть», — заявил я. «Я же слышал, как ты поешь». «Я не знаю ни одной песни из тех, что здесь поют», — возразила она. «Ну, выучишь что-нибудь по-быстрому», — ответил я. «Старик, наверное, веселился в этот день», — сказала Кэт. «Но это ж праздник для детей», — ответил отец. «Так что да, смелюсь сказать, что он радовался, когда этот день наступал». «Ну ладно, отец», — сказал я, — «не помню, чтобы ты когда-нибудь жаловался по поводу вечеринки». «Да все это полная чушь», — сказал он. «Не понимаю, зачем мы продолжаем эту бодягу с праздником? Только зря загубим еще одно хорошее животное». На День дьявола мясное блюдо всегда готовилось из барашка, появившегося на свет первым по весне, неважно какого пола. Как только новорожденный ягненок соскальзывал на соломенную подстилку, ему тут же на ухо прикрепляли красную бирку, чтобы, когда подойдет время, его легко можно было найти среди овец стада. Барашка отводили к Бекфуту. Там ему перерезали горло и оставляли висеть на неделю, после чего разделывали. Кострец нарезали кубиками. Эта часть туши шла для тушения в котелке. Бекфут получал ногу и все то, что оставалось после того, как тушу разрезали на три части, чтобы разложить по морозилкам на каждой ферме. Мяса хватало на несколько обедов в зимнее время. «Это то самое место, про которое ты мне рассказывал?» — спросила Кэт, протирая запотевшее стекло, чтобы разглядеть следующую дверь деревенского магазинчика. «Господи, ты прав. Он точно такой же, как у бабушки с дедушкой». Магазин Виктона относился к числу тех местных торговых точек, которые в других местах давно уже прекратили свое существование. Витрины были затянуты пленкой, чтобы выставленные в них товары не выцветали от солнца. Хотя полезнее было бы сосредоточиться на том, чтобы они не выцветали от старости. Сама витрина выглядела так же, как всегда. Игрушечные корабли, рыболовные сети, бульварные романы из жизни Дикого Запада на вращающейся стойке, которая больше не вращалась. Многочисленные картинки-пазлы, предлагающие складывать из кусочков картона замки, морские гавани или размытые изображения котят. А также груды коробок с игрушечными железными дорогами Хорнби, с мостами разнообразных конструкций и тепловозами всех видов. Такого богатства хватило бы, чтобы развернуть масштабную игру до бичинговой эпохи. С сыном Виктонов, Дэйви, я учился в одном классе. Неизменно краснощекий и потный, он потом нанялся уборщиком на скотобойне и каждый день выгребал оттуда внутренности забитых животных и нагружал тележки овечьими головами. По словам старика, Дэйви остался таким же затюканным, каким был в 11 лет, и его третировали все те же Сэм Штурзакер, Джейсон Ирби и Майк Муркрафт, наши бывшие одноклассники, которые, как и он, после окончания школы пошли работать на скотобойню. Как только его не дразнили. «Свинка Винтон! Грязнуля!» Бросали ему в чай овечий глаз, засовывали копыта в карман куртки, впихивали свиное ухо в сэндвич, приготовленный его матушкой на ланч. «Свинка Виктон! Пачкун! Мамочкин свиненыш!» Но больше им нечего было сказать, поскольку они тоже по-прежнему жили с родителями. Штурзакеры и Ирби были соседями по Нью-Роуд. Муркрафты жили во втором из девяти домов, как раз между Виктонами и школой. Это были самые старые дома в деревне, и воображение отказывалось представить их чем-то иным, нежели облупленными развалюхами, смиренными как богадельни. Крошечные наделы отделялись друг от друга заборами разной высоты, и сделаны они были из самых разных материалов. Заметно было, что при необходимости их латали тем, что оказывалось под рукой. Садики перед домами заросли травой, и детские велосипеды и пластмассовые игрушки оказались полностью скрыты под длинными стеблями сорняков. Из-за этого два последних дома выглядели на их фоне совершенно неуместными, с их свежепокрашенными фасадами и подстриженными газонами. У залитых дождем входов стояли два старикана — Лоренс Дьюхерст и Клайв Варт. Они переговаривались, пили чай и курили. Когда мы проезжали мимо, оба перевели взгляд на машину и приветственно покивали, смутившись при виде Кэт в ленд-ровере Пентекостов, как смутило бы их любое отклонение от нормального хода вещей. В Андерклав ничего не менялось. Ничего по-настоящему не происходило. Из заголовков «Ланкашир Газет», что висело на уличном стенде рядом с домом Виктонов, всегда следовало, что где-то в других местах постоянно происходили самые ужасные вещи. Взять хотя бы двух малышей в Барнли, растерзанных собаками.